и сумеречно было на душе, и думал он о том, что вот уже больше и не встретится с Ивановым, и с хорошим человеком Анастасией, и с Кощеевым скоро распроститься. Теперь у Алекса время свободное от вахты, часы, сутки и месяцы свободны от вахты, полгода свободны от вахты. Ему захотелось сейчас побыть у разрушенной землянки, покурить, сидя на китовом позвонке, всмотреться в темную синеву пролива, как будто там можно что-то высмотреть, получить какой-то ответ. Воскресенье, в последний день поминок, то ли во сне это было, или в краткий миг между бодрствованием и сном, или между пробуждением и бодрствованием, но пришел к нему эскимосский пращур, тот самый, что сотни лет назад сидел на этом китовом позвонке. Появилось лицо его явственно, усталое и мудрое, доброе лицо, и сказал, будто бы старый старик: «Посиди со мной рядом». И скрылся он, пропало видение. Это событие посчитал Алекс Мурман результатом выпитого. А еще, думал он, это можно отнести за счет собственной разгоряченной фантазии. Но ведь старый старик явился. Алекс вспомнил его лицо, даже морщины коричневые помнил. А это что-нибудь да значит, не может не значить. «У меня там осталось сердце, вот в чем дело. Я буду скучать по тем местам». Так расшифровал Алекс психологическую загадку и успокоился. Совсем к вечеру к Алексу наведался Каюр. Он сообщил, что довез Иванова до самой долины. «Спасибо», — сказал Алекс. Но Каюр не уходил, смущенно переминался на пороге. Тогда Алекс налил ему. Каюр улыбнулся и выпил. И потом уже рассказал, что погода там хорошая, не дует, снег хороший. Спокойно в долине, волноваться не надо. Начальник быстро идет на лыжах, на полярной станции будет скоро. Проводив Каюра, Алекс Мурман сел писать письмо домой. Он понимал всю бессмысленность этой затеи, ведь письмо раньше него не улетит. Но его утешала мысль, что если он и не попадет на ближайшие рейсы, то сможет хотя бы передать письмо тем, кто улетает раньше. А там уж пусть письмо бросят в любой почтовый ящик. Обычно он письма писал очень редко, отделываясь радиограммами. Дома к этому уже привыкли. И сейчас, сидя за длинным посланием, представлял себе, как обрадуются старики, узнав, что вот-вот их сын заявится домой самолично. Старики представляют его в унтах, малахай и шубе, совсем как на фотографии, присланной 3 года назад. А он появится просто и без шума, на такси, в сером плаще и шляпе. В предвкушении всего этого Алекс закрыл глаза и откинулся на подушке тахты. 5 лет я все время вижу вокруг себя снег», — заканчивалось его письмо. «И я уже забыл, что после зимы бывает лето». 6. Рано утром Мурман был уже на связи. Иванов отстучал ему: «Все в порядке», передал от всех общий привет, и успокоенный Алекс пошел домой будить Кощеева на завтрак. По дороге повстречался ему Мэтченко. Старик волочил по снегу нерпу.